Сразу за оградой нам встретились две смешливые девчушки, чуть помладше Кузьмы, которые стрельнули глазками в сторону моего спутника, с любопытством оглядели меня и как будто не заметили кота. «Ну вот, какие невесты-то подрастают!» – подумала я, украдкой взглянув на Кузьму. Но тот девчонок даже взглядом не удостоил, быстро шагал по улочке к дому своей возлюбленной, а я, едва поспевая за ним, с любопытством экскурсанта вертела головой. Бревенчатые домики с любопытством выглядывали из-за некрашенных заборов и, казалось, провожали нас окошками глазами. В них не было ничего сказочного. Дома крепко вросли в землю, выпускали в небо дымок из печной трубы, и трудно было представить, чтобы они с кудахтаньем вскочили на куриные ножки и отправились гулять по лесу, как избушка бабы-яги. Но мне теперь каждый домик представлялся живым существом, которое с радостью распахивает дверцу при виде вернувшихся хозяев. На ночь захлапывает веки ставенки, а поутру раскрывает их, пробуждаясь с первыми солнечными лучами. Дом в конце улицы, у калитки которого остановился Кузьма, был не таким. Вопреки уверениям Кузи, этот дом не ждал гостей. Он настороженно щурился мутными окошками и припадал на один бок, как дряхлый калека. На его крыше не вертелся любовно выточенный из дерева петушок, а из смотрящей в бок трубы не вился дымок. Из-под черепицы топорщилась солома, между бревен торчала пакля, делая дом похожим на выставившего иглы ежа. Я глянула себе под ноги, чтобы обменяться взглядами с Варфоломеем, но тот бросил меня и походкой завзятого ловеласа устремился за миниатюрной белой кошечкой, нырнувшей за забор. Следом, с трудом протиснув свое упитанное тельце между досками, скрылся из виду и Варфоломей. Что ж, придется разбираться самой. Если бы не обещание, данное Кузьме, я бы не стала ждать, пока он взломает калитку, явно не желающую пускать нас во двор, а попросилась бы переночевать в любой другой из всех уютных домиков. Калитка открылась со скрежетом, как будто собачья пасть клацнула. Я даже обернулась в поисках Барбоса, выскочившего из своей будки, но двор был пуст. Лишь в дальнем углу у забора сидела ворона и деловито копошилась в мусорной куче. «Надо подмазать!» – прокомментировал Кузьма, душераздирающий скрежет, и, словно оправдываясь за возлюбленную, добавил. «Мужика-то в доме нет, Фрося с бабкой живет, где уж за всем хозяйством уследить?» Я с опаской покосилась на прогнившее местами крыльцо, ожидая увидеть хозяйку под стать дому, косую, косматую, в засаленном переднике и с недобрым прищуром. Но на крылечке показалась миловидная худенькая девушка в опрятном сарафане, которая тепло улыбнулась и махнула нам рукой. «Здравствуй, Фрося!» – расцвел Кузьма. «А я тебе вот гостью привел. В лесу встретил, заблудилась девица. Пустишь на ночлег? До завтра!» «Отчего же не пустить?» – тонюсеньким голоском дюймовочки проговорила Фрося. «С радостью! Сейчас тесто намешу, пирогов напеку!» «Да что вы!» – замахала руками я. «Не надо беспокойства!» «Какое же это беспокойство!» – мягко, но вместе с тем решительно возразила Фрося. «Гость в доме – радость хозяйки! Пойдем в избу, и ты, Кузьма, заходи на пироги!» «С грибами?» – уточнил Кузьма, поедая Фросю глазами. «С подберезовиками!» – заолев кивнула та. «Непременно зайду!» Фрося провела меня через темные сырые сени в довольно опрятную комнатку. Я с одобрением оглядела наведенный порядок. Белые вышитые занавески на окнах, чистые половички, даже жалко вставать на них пыльными с дороги лаптями. Что ж, похоже, Кузьма был прав, хваля Фросю за трудолюбие и хозяйственность. Снаружи, там, где требовалась мужская рука, дом выглядел не ахти, зато внутри, где заведовала хозяйка, все сияло чистотой и радовало глаз уютом. Только печь была завалена старыми лохмотьями, как будто, спешно наводя порядок, хозяйка сгрудила туда весь хлам. Я вздрогнула, куча зашевелилась, Откуда-то, будто из-под ватного одеяла, донесся слабый, но полный мучения стон. Я обернулась на Фросю и опешила. Показалось, ее глаза полыхают ненавистью, а мягкий рот скривился в жестокую гримасу. Моргнула, наваждение прошло, как рябь на воде. Лицо Фросии впрямь исказило гримаса, но не ненависти, жалости. В голосе прозвучало истинное сочувствие. «Бабулечка, как ты, родная?» Девушка шагнула к печи и любовно погладила рукой по тряпью. Она что-то успокаивающе прошептала, и голос ее был нежен и убаюкивал. Даже у меня сомкнулись глаза, и я зевнула, вспомнив о том, что весь день провела на ногах. Хорошо бы сразу лечь спать, но Фрося была непреклонна. «Нет-нет!» — отойдя от печи, возразила она. «Я понимаю, как ты устала с дороги, но что за сон, когда в животе пусто? Даже не думай!» Она решительно достала мешочек муки и лукошко, полное грибов. «Не прощу себе, если ты голодной спать ляжешь. Как я потом Кузьме в глаза глядеть буду?» «Если хочешь, приляг, вздремни. Я разбужу, как пироги поспеют». Фрося вынула из сундука сшитое из заплаток покрывало, застелила лавку у окна, положила в изголовье свернутую овчину. Я с наслаждением вытянулась на лавке, поглядела, как сноровисто Фрося месит тесто и лепит пироги. Заключила: «Хорошая жена Кузьме достанется». Оставалось только уговорить невесту. Но пока немножко передохну и наберусь сил. Прежде чем закрыть глаза, я бросила взгляд на печь. Тряпье лежало неподвижно. Видимо, ласковые речи внучки и впрямь подействовали на бабушку, как снотворное.